Получив такую тяжелую пищу для размышления, я так и не смог ее переварить до самого утра. Применять такое оружие, если только не стерилизовать пространство вокруг себя, не имело смысла. Воспитать в собственной среде радикальное движение, представить их террористами и скинуть вину на них, под шумок удовлетворяя собственные интересы, или просто информационная бомба, призванная встревожить общество с целью пошатнуть неустойчивое равновесие. Есть куча запрещенных видов оружия, там есть оговорки, но факт в том, что подобный список запретов существует. Кстати, мое любимое антивещество входит в этот список. Подобный разрушительный боеприпас, буквально убийца планет, тоже легко внести в этот же список, но запреты штука такая относительная. Мне, например, как частному лицу за применение запрещенного боеприпаса ничего не сделали. Вот и вымышленным террористам ничего не будет, а фигуры на шахматной доске сдвинутся. А если информационная бомба, то тут можно выдвинуть контрмеры, опередить вброс. Утром, после завтрака, я связался с Гиром по шифрованному каналу. При каких обстоятельствах получен видеофайл? Подкрались к государственному пустотному объекту и взломали Искин. Там много разного материала, но этот мне показался важным. А что, шеф, есть сомнения? Я не уверен, но надо рассмотреть все возможные варианты. Продумать контрмеры, и я считаю, что данный материал надо передать всем службам безопасности, в том числе аграфам и дворфам. Я бы все материалы разведки слил, но тогда появятся вопросы к нам, а я не хочу на них отвечать. Спецслужбы побегут к наместникам и временному правительству, вопрос зажмут в трясине бюрократии. Упустим время. Дьяр прав. Начнутся бесконечные консультации, совещания, оперативные комиссии, затрут тему и ничего толком не сделают. Если сформировался союз Авара и Ашера, их надо валить. Боюсь, ты прав. Пересылаю тебе коды к проекту «Побрякушка». У нас есть схема, как запустить это чудовище. Я сам хотел предложить использовать этот проект. Просто не вижу другого шанса. Все, коды принял, исполняю. Как же жалко выкладывать такой козырь. Но сейчас самое время. Судя по тому, куда перемещаются эскадры то ли союзников, то ли собутыльников, до реальных боевых действий, еще месяца 3-4. Так что должны успеть. Проект «Побрякушка» тоже вирус. Вот только он комбинированный. Этот проект мы разрабатывали с полным кластером эскинов и постарались учесть все возможные варианты развития событий. Первым этапом этот проект запускал вброс компроматов. Не абы как, а целенаправленно. Компрометирующие материалы, которые смог собрать первый проект «Спрут» и второй, повторно прошедшийся по эскинам Содружества Мелкой Гребенкой, будут целенаправленно дестабилизировать взаимодействие между аварскими кланами. Собственно, сам проект «Побрякушка» и был направлен против империи Авар. Выкладка грязного белья в сеть общего доступа будет сопровождаться атаками на банковские активы. Причем целью таких атак будут не финансовые потоки, а документация на собственность и недвижимость. Получателем выгоды в результате таких атак станут невозможные враги из другой империи, а свои же, причем из числа высшего духовенства. Грязь польется реками нечистот в общей информационной сети Содружества. В таком случае у аварцев останется два пути, либо рвать друг другу глотки, либо закрыть информационный канал. Причем закрывать придется глухо, буквально отрезая себя от потока. А это информационный голод и потеря контроля над ситуацией. И в том и в другом случае аварцы теряют контроль, и этим обязательно нужно воспользоваться. Тут многое зависит от того, как сыграет сам проект «Побрякушка», ведь это управляемый механизм, так что можно отследить все этапы. Я, конечно, уже не раз засветился в теме манипуляции информационными потоками, и подозрения избежать не смогу. Но подозрения – это не доказательство, а материалы там самые что ни есть настоящие. Империя Авар очень лицемерна. Те гуманные принципы, что они пестуют, позиция ярых борцов за моральную чистоту и благочестивый образ жизни, за духовные основы в глубинных корнях аварской аристократии, все это ширма, крепко сшитая и ровно натянутая, но все равно ширма. То-то будет веселье, когда из-под этой ширмы полезет грязь и дерьмо в перемешку с реками крови. После публикации тех материалов, что годами копились в архивах под грифом «Секретно» в разных структурах, в том числе и в клановых службах безопасности, ни один цивилизованный человек любому аварцу руки не подаст. Не имея доказательств, но не сомневающиеся в своих подозрениях, они могут попытаться мне отомстить. Рискую ли я в такой ситуации? Конечно, рискую. И не только сам, но еще и подвожу под удар всех, кто со мной связан. Но всех не достанут, а если попробуют, и уже не важно, получится у них или нет, я опять устрою им Кузькину мать. Вот тогда у меня руки будут полностью развязаны, а все остальное содружество не посмеет мне перечить. Любые агрессивные действия, неважно, явные или скрытые, всегда сопряжены с риском для жизни. Я действительно рискую башкой, так что вывожу меры безопасности на максимум. Просто вынужден. Запуск самого проекта начнется сразу и будет обновляться по мере необходимости. Все теперь зависит от того, насколько интенсивно мои враги начнут сами себя уничтожать. Пойдут на мировую, я им еще кипятка подолью. Осталось только ждать и наблюдать за тем, как все сложится. Джейн нашла меня сидящим на веранде с бокалом нектара самоубийцы. Этот был уже из моей собственной коллекции с выдержкой в 10 лет. Несмотря на то, что ты начал утро не с кофе, а с этой дряни, рожа у тебя довольная, прокомментировала супруга мое состояние, которое я, собственно, и не скрывал. Рассказывай, что случилось. Пока, ничего особенного. Так, мелочь, тактические маневры. Политика. Дьяр ночью прислал важный материал о подготовке авара к интенсивным действиям непонятной направленности. Вот и решили с ним принять меры. Вот сижу, вычисляю, чем мне все это может аукнуться. Все настолько плохо, в том смысле, что без мер никак, боимся упустить момент, когда станет поздно, вся схема будет неэффективной. И чем это нам грозит? Особо ничем. На какое-то время переберемся на Эдем, но мы все равно это планировали. Так что даже не заметим. А там, глядишь, проблема рассосется. Тогда ладно, легко согласилась Джейн. Вот только на бурду свою не налегай. Держи меня в курсе, хорошо, чтобы не было сюрпризов. Обещаю, ответил я и демонстративно выплеснул содержимое бокала за перила веранды. Надо бы мне подстраховаться. Давно думал осуществить эту идею. Придется сгонять на орбиту Каиду. Требуется запустить фабрику и создать себе и Джейн трех или даже четырех синтов. Спутаю карты. Один комплект оставлю на Калдане, второй на Экирине в Республике Криат, третий комплект на Эдеме, четвертый запасной. Сами же будем сидеть на Эдеме и при необходимости управлять синтами дистанционно. Никто наверняка знать не будет, на какой именно планете я нахожусь. Придется почаще гонять яхту по всем этим планетам. Дорого, накладно, но зато повышает нашу безопасность на порядок. Тем более, что порожними они мотаться не будут, найду чем их нагрузить. На следующий день заброшенные в сеть информационные бомбы начали взрываться одна за одной. Ярко, громко, примерно так, как мы и рассчитывали. Сам Дьяр и аналитический отдел создали плавающий график выкладки информации, в зависимости от того, как станут развиваться события. А развивались они, надо сказать, весьма бурно. Причем сразу, я даже не успел толком начать производство синтов, когда в столичной системе империи Авар начались массовые беспорядки. Вот уж вбросил так вбросил. Информационный поток никто не блокировал, в этом просто не было смысла, потому что в империи началась резня, мятежи и акты неповиновения. Крупные кланы обложились своими гвардейцами и наемниками в попытке пересидеть кризис. Но когда начались атаки на Искины с архивами, документацией и активами, последовала незамедлительная реакция. В какой-то момент мне показалось, что я вижу дурной сон, хоть и понимал, что собственноручно спровоцировал этот локальный апокалипсис. Информации поступало немного, основную новостную повестку тянули местные любители, что, то вроде независимых корреспондентов, но была реакция и официальных структур. По официальной версии происходила попытка вооруженного переворота и попытка смены власти. Именно поэтому один из крупнейших кланов в буквальном смысле растерзал всю верхушку местного духовенства. Долгое время не поступало никакой информации об участи императорской семьи и самого императора. Что тоже понятно, либо сидят в бункере, либо уже у кого-то в подвале, привязанные к стулу, образно говоря. Там ведь такие материалы всплыли, что на полный желудок лучше не смотреть. И ведь все, что происходило в кадре, вся эта грязь, насилие и извращение, это случалось не с рабами, а со свободными и очень известными на всю империю гражданами, в том числе и с духовенством, не так уж и редко выступающих в главной роли. И не надо думать, что подобное происходило только у аварцев. Вовсе нет. Такой же набор очень некрасивых, грязных и кровавых эпизодов было и в отношении Ротана, Империи Галанти, Империи Ифт, Испалат. Где-то даже чуть жестче, в другом случае более мягко, но все так или иначе были замазаны. Так что я не могу обвинять ненавистных мной аварцев в исключительности, вовсе нет, Просмотрев некоторые материалы, я и вовсе усомнился в психическом здоровье некоторых аристократов, глав корпораций, чиновников и даже военных. Я могу открыть ящик Пандоры и выпустить все накопившиеся за годы материалы наружу. Да, это станет последний день моего существования, ведь меня прикончат, даже заподозрив в подобном. Но проверять на себе я не стану. Кому надо, тот догадается, откуда начался кризис, но если умный, то станет молчать. А те, кто способны догадаться, люди умные и торопить события не станут. Тем временем к вечеру второго дня рухнула финансовая система империи. Рухнули биржи, началась неконтролируемая инфляция. К тому моменту в дело вступили небольшие кланы и криминал. Начались массовые беспорядки теперь уже не только в столичной системе, но и в провинциях. К этому моменту официальные власти государств Содружества высказали свое сожаление о произошедшем в империи, намекая в речах на то, что кризис назревал уже давно и речь уже шла не о том, будет или не будет, вопрос стоял когда. Каждая из империй заявила о недопустимости вмешательства в дела независимого государства и об усилении мер безопасности на внешних границах Содружества. Тут реакция была предсказуемая. Авар больше не считался государством Содружества, поэтому граница будет закрыта наглухо. Никаких эмигрантов и беженцев. И это меня открыто называли расистом. Мол, вот он, белый ублюдок, который терпеть не может черных. Мне, конечно, безразлично. В мирах Содружества ксенофобия давится только на официальном уровне, а спустись в нижний город любого мегаполиса, в любой империи, почти сразу найдешь табличку на двери магазина, бара или гостиницы, сообщающие о том, что иностранцы в данном заведении не обслуживаются. В таких районах тебе не постесняются высказать все, что о тебе думают. Это всех касается. Нет в этом фальшивом содружестве никакой толерантности и терпимости. Не принята она здесь, не прижилась. Увидев происходящее, Джейн сначала на меня надулась, но через несколько часов, когда наревелась, посмотрев репортажи с места события и материалы, которые собственно эти самые события и вызвали, она поняла, что по-другому я поступить не мог. Если бы я не остановил авар сейчас, пусть и не самым красивым способом, уже через несколько месяцев они бы явились со своей шайтан-бомбой в империю Эротон, в республику Криат, и стали бы ставить ультиматумы. Теперь уже не важно, под каким соусом они бы подали это блюдо. Суть была в том, что нам бы просто не оставили выбора. Также Джейн понимала, все-таки она была очень умной и сообразительной, что бросать дело на самотек нельзя. Нужно завершить процесс. Теперь уже главы империи и временное правительство будут решать, как это сделать, но процесс надо остановить. Да, это я тот деревенский хулиган, что бросил пачку дрожжей в сортирной яме. Но дело уже сделано, брать лопаты в руки будет вся деревня, потому что проблему надо непременно закопать. Причем чем глубже, тем лучше. Я уже даже придумал, как нейтрализовать проблемную империю. Но сам я ничего делать не буду, хоть и могу. Второй козырь в этой игре использовать нет смысла. Сейчас не мой ход, пусть главы государств сыграют своими картами. Враг в тени. Нечасто я бывал на заседании палаты лордов, а на тех, которые посещал, наблюдал исключительную скуку и сварливые дрязги стариков. В этот раз, все было немного иначе. В новых реалиях в окружении императора остались 10 старших домов, включая мой. 14 освободившихся мест занимали депутаты, выдвинутые от различных общественных организаций, корпораций и частные лица. Таким депутатам был дан 5-летний срок, чтобы проявить себя настолько, что сам император подаст в Геральдическую палату прошение о присвоении им аристократического титула. Титул – это не только технологические цепочки, которые хранители выдают в ответственное пользование. Титул – это еще и законное право брать в собственность не просто планеты, а целые звездные системы. И что самое интересное, ранг титула здесь не играет никакой роли. Разумеется, что с полученным правом наступает и ответственность. Аристократ отвечает за то, что взял, как перед империей, подданным которой он является, так и перед другими гражданами, которые попадают в зону его ответственности. Какой бы громадной ни была корпорация или насколько бы богат был ее владелец, получить в собственность планету он не мог, не имея титула. И лазейки в этом месте быть не может. Иначе бы какой-нибудь миллиардер купил на имя провинциального баронета звездную систему и творил бы там все, что душе угодно. Нет, такого, Геральдическая палата, просто не допустит. Ведь за каждую копейку, полученную или потраченную на нужды домена, придется отчитаться. Титул давал владельцу законное право устанавливать свои порядки внутри домена, не безответственно, конечно же, а обоснованно. Но и такие порядки не должны были противоречить имперским законам. Проще говоря, обладатель титула становился сильней, получал больше возможностей и больше прав. Естественно же, что все вновь избранные депутаты страстно желали выслужиться и получить заветный титул. Как правило, такие избранники люди не бедные, состоятельные, но все равно простолюдины. Это стремление народных избранников превратило палату лордов в откровенный балаган. Даже император устало прикрывал глаза, глядя на этот цирк с клоунами. Вот вроде бы поставили на обсуждение простой вопрос: какими силами обеспечить усиление границы и как организовать логистическую цепь поставок. Прошлая палата лордов, та, в которой сидели старые маразматики, просто притащили бы в зал главкома флота и спросили, как он будет это делать. Выслушают доклад, прикинут, не помешает ли это их интересам, и если не помешает, то просто примут идею главкома к исполнению. Эти же депутаты начали делить сферу влияния, выкраивать себе удобные участки, а все самые сложные сбрасывали военным. В целом задача стояла довольно простая – обеспечить контроль с целью недопущения пересечения границ беженцами и вынужденными эмигрантами. Империя Аратон не желала принимать аварцев на содержание. Тот факт, что уже месяц в империи идет откровенная резня, непонятно за что, но понятно почему. Накопившаяся ненависть друг к другу, взбунтовавшиеся рабы, распоясавшийся в конец криминал. Все схватились за оружие и принялись увлеченно грабить друг друга. А где грабить, там и резать, а там же и насиловать, порождая еще большую волну ненависти друг к другу. Бежать аварцам особо некуда. Приграничные империи и государства их к себе не пускают. Бежать за фронтир нет смысла. Вывод один: надо наводить порядок у себя. Тут ведь еще под боком густонаселенная федерация Ашер, вчерашний союзник, которая не побрезговала участвовать в общей сваре и тоже под шумок гребла все, до чего могла дотянуться. Лично я считал, что применять меры по сдерживанию не имеет смысла. Ключевая проблема не резня в империи, а оружие класса убийца планет. В этой общей сваре легко может отыскаться шизофреник, который сможет его применить. А, следовательно, сидеть и ждать, пока это произойдет, нельзя. Надо наводить порядок. Причем жестко и быстро. Одной империи Аратон такое не под силу. Нужно объединить усилия всех приграничных государств. Таких государств 4: Артан, Спалат, Криат и Ифт. А графы общей границы с Аваром не имеют. Но им надо предложить долю, иначе обидится. В перерыве собрался малый совет лордов во главе с императором. Те, кто действительно мог принять ответственное решение, теперь уже без депутатов. Именно на этом малом совете я и озвучил свое предложение. Собравшиеся думали недолго, но вопросов от этого у них меньше не стало. «Никак не могу понять, лорд Сварк, — обратился ко мне герцог Инас Вейц, отец того самого графа Вейца, что стал посредником между мной и республикой Криат. Вы все это давно рассчитали и подготовили, и мы сейчас просто вынуждены играть по вашим правилам, или вы так скоро на решение, что мы, старики, за вами просто не поспеваем?» «Да, лорд Сварк», — подхватил старик Эрсасдор, дед Хилы, — «ведь это ваша служба безопасности передала всем нам сведения о разрушительном оружии аварцев. Именно после этого, как по команде, начались беспорядки в самой империи Авар». Чуть развалившись в удобном кресле малого переговорного зала, я окинул взглядом любопытные и напряженные лица герцогов. Говорить правды я им не стану, но и врать мне нет смысла. О чем бы они там ни догадывались, доказательств у них нет. Моя служба безопасности без моего приказа действовать не станет. Это я дал распоряжение разослать полученные данные. Среди всех вас, несмотря на свой возраст, именно я лез в драку с Аваром чаще других. Угрожал, уничтожал и откровенно ненавидел, не без оснований, но это факт неоднократно задокументированный. Мой нынешний домен граничит с империей, и терпеть такой рассадник у себя под боком я не намерен. Хотите вы того или нет, я все равно пойду наводить там порядок. Как я это делаю, вы наверняка знаете. Сначала стреляю, потом разговариваю. Вы можете не участвовать, можете мне не помогать. Без вас процесс будет небыстрый. Большой рой архов быстро откормить не получится. Но рано или поздно я своего добьюсь. Мои тараканы вычистят империю всю до последней планеты. И да, если вы не знали, оружие такого же класса, что испытывали аварцы, имеется и у меня. И уже довольно давно. И я его даже применял, распылив на атомы пустотную аварскую станцию. Но поймите меня, я не желаю быть королем кладбища. «Невероятно!» — воскликнул Нор Астюр, тот самый, что однажды приходил ко мне на переговоры, спрятав лицо под маской. «И все это время вы молчали, и вы так и не ответили на вопрос, имеете ли вы какое-то отношение к беспорядкам, что сейчас творятся в Империи Авар? Ну конечно, как же могло обойтись без меня? Ведь это я отморозок и дебошир годами устраивал дикие оргии вместе с аварскими аристократами. Это я травил наркотиками отпрысков глав кланов и императорской семьи. Это я финансировал работорговцев, скупая у них тысячи рабов для своих кофейных плантаций. Моя служба безопасности под видом аварского духовенства пудрила мозги прихожанам в церкви, требуя от них пожертвований для своей божественной сущности. А вы, собственно, спросили сами, так и не поняв, что своими руками вылепили из меня чудовище. Где какой кризис, так это все бешеный сварк виноват, так получается. Очень бы мне хотелось быть таким всемогущим, как вы обо мне думаете. Увы, я решаю задачи намного мельче и не такие масштабные. Мне бы хватило средств на содержание академии, на очистные работы на трех планетах, на корм паукам и на конфетки моим маленьким королевам. Это все не имеет смысла. Не выдержал потока моих откровений сам император, понимая, что я буквально устроил клоунаду. Лично мне наплевать, что предшествовало кризису. У нас с вами на руках проблема. Проблема очень застарелая, которую надо решать. Сами, в одиночку мы ее не решим. Сварк прав, надо разделить зоны ответственности между всеми членами Содружества и принудить взбунтовавшуюся империю к миру. Мы много лет закрывали глаза на то, что там творится, все надеялись, что как-нибудь утрясется. Черта с два. Сейчас вернемся в зал, и я поставлю вопрос на голосование. Уверен, что сможем принять решение простым большинством голосов. Ну, наконец-то император стал принимать ответственность на себя. 5 лет учился, наверняка не одну базу по управлению вкачал. А то принцип простой: не можешь сам, уступи место другому. Тут даже среди сторонников немало желающих погреть задницу на императорском троне. Я, кстати, тоже. Но я сам себя начну бояться, если получу такую власть. При моем правлении бедные негры будут жить в отсталой резервации. Хотя, если примут решение о согласованной операции по принуждению к миру, в секторе моей ответственности они тоже будут жить, пусть и не в резервации, но как минимум в изоляции, пока парочке другой поколения не промыть мозги, выпускать их на вольные хлеба нельзя. Посидят на планетах, приучатся к ручному труду, научатся хорошо себя вести, вот и будет им тогда эра космических путешествий. Я сейчас играю в песочнице под названием Республика Криат. Там у меня домен во временном управлении. Целая планетарная система из 12 планет, 3 из которых обитаемые и пригодные для жизни. Вот и продолжу играть. В информационном пространстве Криата то и дело проскакивают сюжеты о моих достижениях. Точнее сказать, не моих, а самих граждан республики под моим руководством. Ведь детвора в моей академии – это будущие граждане, а накачивают кадетов идеями патриотизма, стандартами высокой морали ничуть не меньше, чем пионеров и комсомольцев в моем прежнем мире. Княжество Иейнахини, с моим активным участием, строит огромную мощнейшую корабельную верфь 16-го поколения на орбите Нептуна. 2 мои фабрики наполнили продовольственный рынок республики, снизив цену на продукты почти вдвое. Республиканский парламент уже и не рад, что пустил меня в республику, как лиса в курятник, но назад уже не сдать. Инициативная группа реставраторов монархии набирает все больше сторонников. Пора формировать колониальные корпуса. Да, именно так. Империю Авар разорвут на колонии, какими бы словами ни маскировали операцию по принуждению к миру. Этот чирий на заднице Содружества пора выдавливать и лечить. К счастью, я выступаю только как идеолог всей этой операции, как идейный вдохновитель. Самому мне возиться с расчленением империи совсем не хочется. Я поучаствую, но только на начальном этапе, подам дурной и очень заразительный пример, а дальше смышленые ребята из всей еще республики Криат сами возьмут инициативу в свои руки, а там и первые выпускники Академии подоспеют. Вот кого действительно надо бояться. Боевые машины с высокими моральными принципами, с верой в светлое будущее своего народа, с привитым на подкорке чувством справедливости. У таких на пути лучше не стоять. Мы с Джейн, как и планировали, перебрались на Эдем. К этому времени уже был построен наш особняк. Слово, конечно, не очень подходящее, ведь я лично участвовал в разработке проекта, поэтому позволил себе некоторые излишества. Ну вот, нравятся мне большие и красивые здания. Все было отстроено в лучших традициях древнеримской архитектуры, что-то добавил и от себя, что-то взял из архивов по архитектуре Древней империи. Так что комплекс получился большой, просторный, легкий из-за множества колонн и высоких арок, с нишами для скульптурных композиций, с огромными барельефами и каменной мозаикой. Климат планеты позволял не тратиться на отопление, так что строить можно было с фантазией. В окружении такой красоты работать намного приятней, да и жить, кстати, тоже. Проснулся рано утром от того, что почувствовал, что лежу в кровати один. Прождал несколько минут, но супруга так и не появилась. Вроде час еще ранний, да и торопиться никуда не надо. Накинув халат, пошел по пустым залам и комнатам искать жену. Нашел на большой веранде, которая выходила на внутренний сад. «Обычно я встаю раньше тебя. Что-то случилось? Ты чего так рано?» «Не знаю, проснулась еще затемно, да так и не смогла уснуть. Ты великолепная актриса, но меня-то не пытайся обмануть, ведь вижу, что тебя что-то тревожит». В ответ на это Джейн только сдержанно улыбнулась. «Видать, не такая уж и хорошая, коль не смогла сыграть непринужденную безмятежность. Я все настройки нейросети сбросила на время беременности, иначе гормоны совсем в разнос пойдут. Да уж, с такими вещами лучше не шутить. Так все же, что тебя беспокоит? Я очень не хочу, чтобы ты отправлялся на эту операцию. Не знаю почему, но что-то меня беспокоит, словно какая-то скрытая тревога. Не надо тебе в это вмешиваться. Вообще-то, это именно я заварил весь этот кризис. Я знаю, даже знаю, что все началось еще в тот момент, когда ты не был герцогом, а всего лишь мальчишкой-фермером на отсталой планете отбивался от пиратов в составе ополчения. Я не могу объяснить причин своей тревоги, просто хочу, чтобы ты поверил». «Хорошо», — легко согласился я, потому что сам пребывал в сомнении, действительно ли мне самому стоит лезть в это болото. «Если считаешь, что мне не стоит вмешиваться, то отправлю Нибелунга. Тагу нужна практика, команда должна набираться опыта. Пусть возглавит эскадру республики. Ты правда не полетишь в это отвратительное место?» «Я прежде своих обещаний не нарушал. Сказал, не полечу, значит, так все и будет. Если только не возникнет какого-нибудь кризиса, который без меня решить не смогут. Это операция на уровне империи и государств, а не частная инициатива. Старики-герцоги тоже наверняка дома останутся, не сами же они поведут свои гвардейские флагманы». Лицо Джейн просияло. Буквально стало видно, что у нее будто камень с души упал. Не хочу ее огорчать. Видать, есть какой-то предел, какая-то грань, которую переступать не следует. От меня в этом походе толку не будет. Так опытный капитан, команда сколоченная, а без меня как корабельного инженера как-нибудь обойдутся. Я же не стратег, не боевой пилот, мое место в конструкторском бюро. Я очень рада, что ты согласился. Даже легче стало. Не думай, что я пытаюсь тобой манипулировать и поставить под каблук, как ты любишь говорить. Я и не думаю. Ты не тот человек, который потерпит возле себя, а точнее под собой подкаблучника. У меня и здесь дел полно. А бросаться с шашкой на головбой – это не моя профессия. Теперь не моя. Эдем постепенно превращался действительно в очень красивую и уютную планету. Были еще залысины, не заросшие зеленью пустоши, оставшиеся от бывших мегаполисов, которые я нещадно сравнял с землей. Терпеть не могу урбанистические пейзажи. Я в свое время насмотрелся на грязь и убогость в Африке, в Азии и на Ближнем Востоке. Зачем это терпеть вновь, если имею все возможности преобразить свой дом, сделать его чистым, свежим, приятным для спокойной жизни? Я точно так же поступал еще на Калдане, переделывал, улучшал, изменял. Но тогда я был один. Сейчас же на меня работают целые корпорации из республики, которые очень тщательно и последовательно вычищают все три планеты, избавляясь от следов человеческой деятельности. Еще не существует четких правил и законов, но я точно знаю, что на этих трех планетах будет жесточайший экологический контроль. Ведь в действительности, что империям, что республике, вполне хватает жизненного пространства. Население Содружества огромно. Есть планеты, на которых, извините, плюнуть некуда, чтобы не попасть в соседа. Но я откровенно не понимаю, зачем. Тут, конечно, свое влияние оказывает и устройство всего Содружества. Вечная гонка за деньгами, за прибылью. Любой ценой, и побольше. Зачем? Мне лично на жизнь много денег не надо. Все свободные финансы я пускаю в оборот, в дело. Не для себя. Я вкладываю средства в будущее. Но одних средств мало, нужно задать направление, загнать курс в рамки. Только тогда будет смысл. А без тяжелой работы, Без подготовки создать такой вектор не получится. В противном случае все это так и останется наивными мечтами идеалиста, которым я на самом деле являюсь. В моем распоряжении 3 обитаемых планеты. Делай что хочешь. Буквально чистый лист. Что я все никак не успокоюсь и не прекращу воевать. Уже даже забыл, когда занимался чем-то другим, кроме интриг и войны. А ведь мне так нравилось сидеть в мастерской и работать над проектами. Сейчас, когда набрался опыта, обкатал свои творения в дальних походах, можно вновь садиться за расчеты и строить что-то новое. Ведь есть куча идей, проектов, планов. Наладил связь с империей Спалот. Пусть не сильно, но растормошил затворников. Теперь даже с ограничениями, но они все же пускают через границу империи торговых представителей Криат. Маленькое, но достижение. Через год в Академии выпускной. Первый, самый важный, нужно преподнести это мероприятие с размахом. Джейн права, не надо мне лезть в конфликты, если в этом нет необходимости. События сами сложатся таким образом, что все, что я заложил, рано или поздно сработает. Отслужив почти 5 лет на флоте, я так и не удосужился получить летные права. У меня есть допуск к командованию кораблями малого класса, не больше корвета, а вот летных прав нет. Хоть у меня в летном ангаре стоят с 10 воздушных машин разного класса, от простого флайера до малого орбитального курьера. На тренажерах я налетал не меньше 700 часов. Хорошо знаю управление и все штатные режимы, но без метки в нейросети умная машина к управлению не допускает. Да, если правду сказать, меня одного, даже на моей собственной планете, никто гулять не отпустит. Как минимум, 2 проверенных телохранителя и 2 синта будут следовать рядом со мной, куда бы я ни пошел за пределами особняка. Я уже успел привыкнуть к этому. Поэтому отправиться в инспекционный полет над планетой собралась целая делегация из 3 телохранителей и пилота. Джейн тоже собралась лететь вместе со мной. Давно пора было осмотреться. Все-таки последний раз мы подробно осматривали планету 3 года назад, когда только заканчивалась полная, тотальная эвакуация. Сейчас же, когда более 10 компаний из республики занимались чисткой и приводили в норму самые загаженные места, можно было взглянуть на Эдем по-новому. Обзорные мониторы позволяли осмотреть поверхность планеты, проплывающей под нами на 360 градусов. Мы с Джейн буквально погрузились в объемную голограмму, внутри которой очертания кресел еле угадывалось. Смотреть на дела рук своих было очень приятно. Теперь пейзажи не портили уродливые корпуса вечно дымящих фабрик, не резали глаз ровно нарезанные лоскуты открытых мусорных полигонов. Оставалось немало залысин на тех местах, где когда-то были города и поселки, промышленные комплексы, склады. Всего этого теперь не было, а если и станет появляться вновь, то непременно будет иметь очень эстетичный вид. Высокоразвитая космическая цивилизация и не могли переработать мусор, создать безопасную систему, чтобы не сбрасывать ядовитые отходы в реки и озера. Ведь могли же, есть эти технологии. Ведь сами же жили на этой планете, дышали этим воздухом, пили эту воду. Или как когда-то на Земле, загадили водоемы настолько, что простую водопроводную воду просто из-под крана пить было небезопасно. Ну, да, деньги не пахнут. Все это от жадности. Ладно, Земля, несговорчивые идиоты, живущие каждый в своем загоне, строили планы на Луну, Марс, на спутники планет-гигантов, но при этом гадили под себя. Но здесь же, захватили планету, так обустройте ее, живите с комфортом. Нет, ведь главное получить прибыль, использовать все, что только можно, а то, что еще пару сотен лет и случится экологическая катастрофа, никого не волнует, завоюют новую планету. Так чем же, простите, такое поведение отличается от тех же архов, неизвестно кем ведомых, но совершенно бесцеремонных, пожирающих все на своем пути? Да ничем. Работы по очистке еще много, лет на 10, не меньше, и это при таком-то высоком уровне технологий. Но направление правильное. Нельзя жить в свинарнике. Внимание, шеф! Экстренная посадка, громко объявил Эрик, сидевший на месте пилота, и флайер плавно, без перегрузки пошел на снижение. Что случилось? Сигнал тревоги по всей системе. Активированы станции РЭП. Фобос выпустил всю летную группу. Связи не будет, до особого приказа диспетчера. И действительно, нейросеть видела только ретранслятор сигнала на самом флайере, но доступа к связи не было. Что-то мне неспокойно, почти прошептала Джейн. Прям с самого утра что-то не давало покоя. Не волнуйся, дорогая, все будет хорошо. Возле планеты дежурит Фобос и Пан. Нибелунг тоже рядом. 5 орбитальных крепостей, наземная служба ПРО, так что волноваться ни о чем. Ага, как же ни о чем. Если запустили по системе общую сеть РЭП, то угроза серьезная. Как неудачно все получилось. И от дома далеко, там свой бункер на такие случаи предусмотрен. Тем временем флайер осторожно втискивался между двух холмов, где нашлась небольшая, но довольно ровная площадка, где можно было спокойно приземлиться. Как только опоры летательного аппарата коснулись земли, я тут же отстегнул ремни и поспешил выйти наружу. Но с поверхности планеты происходящее в космосе не разглядеть, особенно днем, что бы там в действительности не происходило. Я даже не уверен, что из этого полушария возможно что-то увидеть, потому что местная звезда стояла в зените. 3 часа тревожного ожидания. Мы в 8000 километрах от нашего особняка и академического городка, единственных на данный момент обитаемых мест на планете. Честно говоря, я терялся в догадках. Можно было наплевать на правила и взлететь, но я решил, что выждать положенное время и не рисковать, надеясь, что системы ПВО не примут нас за управляемый боеприпас. Проще дождаться отмены тревоги и уже потом разбираться, что произошло. Наконец отключилась система РЭП и возобновилась связь с диспетчерской. Еще не взлетев, я затребовал соединить меня с Биром. Он наверняка получал оперативную сводку и был в курсе происходящего. «Докладывай», — потребовал я от своего особиста, когда мы вылетели и уже набрали приличную скорость и высоту. «Дредноут и 5 крейсеров поддержки с летной группой. Происхождение и база приписки пока неизвестны. Произвели снайперский выстрел с дальней дистанции в 22 световых минуты, боеприпас класса «Разрушитель планет» сразу, как только вышли из гиперпространства. В бой вступили тяжелый носитель ПАН, крейсер «Нибелунг», яхта. Контрвыстрел шрапнелью боеприпас не остановил. Бьерн принял решение вести яхту на перехват боеприпаса, как самый маневренный и скоростной корабль. Яхта уничтожена, боеприпас остановлен. Враг нейтрализован. Есть захваченные в плен, в том числе офицеры. «Рина?» — тут же спросил я, понимая, что в одиночку Бьерн такое решение бы не принял. Вместе с остальной командой в спасательной капсуле. Погиб только Бьерн. Еще потери. 78 чертей. 327 архов из штурмовой группы ПАНа. Кто напал? Выясняем. Ни один из кораблей в каталогах систем распознавания не значится. Дредноут, предположительно, 10-го поколения. Крейсера от 5-го и выше. Всем системам обороны полная боевая готовность до особого распоряжения. Активировать минные объемы. Задействовать глушилки гиперполя дальних орбит. Боевые платформы на взвод, к черту маскировку. Исполняем. Неизвестные корабли, с непонятными целями. Хорошо, что есть пленные, сможем все выяснить. Но тенденция пугает. Сам факт того, что летная группа ПАНа при поддержке Нибелунга буквально раскатала в пыль незваных гостей, это великолепно. Все-таки 8 поколений разница. И это еще Фобос в бой не вступил. Он с Аидом сейчас возле Нептуна охраняет строительство верфи, как и одноглазый крейсер графа Байлета. Нептун сейчас с другой стороны звезды. Надеюсь, что Бьерн успел сбросить на ближайший сервер файл с сохранением личности и воспоминаниями. А ведь копии меня и Джейн сейчас на Калдане и на Экерине. Откуда неизвестный враг узнал, что я именно здесь? Ориентировался на яхту, или, быть может, выбрал место наугад и ему повезло? Вот ведь черт. А если бы не смогли остановить боеприпас? Вот только замечтался о мирной жизни и чуть не сгорел вместе с планетой, на которую сделал ставку. И черт бы со мной, я и прежде рисковал, хоть и за просто так умирать не хотел. На планете Академия, в которой на данный момент больше 70 тысяч учеников. Между прочим, Академия получила статус самого многочисленного учебного заведения в Содружестве. Вот в чем причина. Метили не в меня. Кому-то поперек горла встала Академия. А тут выбор небольшой. Или аварцы, что маловероятно. Они довольно трусливы и на такой прямой удар не решатся. Знают, что если я выживу, то обязательно пойду мстить и очень жестоко. Или, как ни странно, аграфы. Вполне в их духе. Тем более, что я успел подцапаться с одним из кланов полукровок, что однажды пытались атаковать Калдан. Вполне может случиться, что это месть именно за то оскорбление. Странно, что без предупреждения. Обычно они в спину не бьют, всегда дерутся открыто. Еще менее вероятно, что это кто-то из бывших ротанских герцогов, тот же Акур, например. Больше всего смущает, что ни один из кораблей полноценно не опознан. Самоделками они быть не могут. Собрать на свалке корабль 10-го поколения невозможно. Не было печали, нашел себе приключение. Если целили в Академию, то мне покидать планету нет смысла. Покинув Эдем, я удар от планеты не отведу. Если решаться повторить, фактор внезапности утрачен. Я сейчас все настройки безопасности выкручу на максимум. В очередной раз похвалил себя за то, что ввел в своей гвардии протоколы безопасности даже строже, чем были приняты на флоте. Именно благодаря этим протоколам пленных не отправили на планету, а держали в карантине, и допрашивали их исключительно синты. Было опасение, что перед захватом вражеский экипаж мог применить боевой вирус. Всеми конвенциями подобное было запрещено, но правила и нужны для того, чтобы понимать, кто их способен нарушить. Через 2 часа мы прибыли в особняк. Я передал Джейн в заботливые руки Бруно и Хельги, предварительно убедившись, что она успокоилась и ее можно оставить одну. После этого мы с Эриком и Нордом оседлали малый орбитальный курьер и понеслись к орбитальной крепости, куда уже доставили пленных. Дьяр встречал меня на летной палубе вместе с Марой, королевой архов Спана. «Аварцы?» – спросил я сразу же, как покинул шлюз курьера. «Идлан?» – тут же ответил Дьяр. «Они называют себя абсолютной божественной монархией». При тщательном изучении погибших выяснилось, что в структуру головного мозга внедрен биологически активный имплант, предположительно паразит. Я поднял архивы и сравнил внешние признаки представителей этой расы с момента последнего контакта. Государство пребывало в условной изоляции примерно 300 лет. Внешние признаки изменились. Цвет кожного покрова, структура и функции органов зрения и обоняния, общее строение скелета и метаболизма, также претерпели заметные изменения. Коллективный разум, симбиоз, не совсем, взяла слово Мара, но структура близкая к этому. Я предполагаю, что паразит вносит в строение тела дополнительные функции и способности, не свойственные человеческой расе. Что еще удалось узнать? Граница Идлана и Империи Спалот очень неудобная для навигации, собственно по этой причине этот сектор и стал пограничным. В секторе большое скопление газовых областей. Абсолютная монархия столетиями в ударном темпе строила огромный тяжеловесный флот. В средней эскадре в 1000 кораблей, как минимум 300 дредноутов и до 500 ударных линкоров. При первом осмотре мы немного ошиблись, присвоив кораблю 10-е поколение, максимум 6-е по общему классу. 30 таких эскадр обошли область проблемной навигации и вторглись в Федерацию Ашер. Цель не завоевать, а присоединить, точнее сказать, привить божественную искру. Проще говоря, внедрить паразита. Сразу против Империи Спалот они не пошли, посчитали это нерациональным, предполагая огромные потери в будущей войне. Поэтому решили захватить Федерацию, а затем через объем Империи Авар, набрав силу и увеличив численность флота, внедриться в Содружество. И на каком этапе внедрения? Четверть Федерации Ашер уже под их контролем, ответил Дьяр. Сейчас взялись за некоторые аварские секторы, воспользовавшись анархией в государстве. А сюда чего приперлись? Все допрошенные говорят одно и то же, повторяя слово в слово. Им было дано пророчество абсолютного монарха о грязной крови, которую нужно сжечь. Эту миссию возложили на великого святого и его апостолов. Прибыли они через аварский сектор, что совсем не удивительно, тут граница как дышла. Это все? Да, шеф, пока все. Значит так, вызывайте патрули из Криата. Пусть забирают пленных и тела, нам оставьте несколько экземпляров на опыты. Остатки посудин пусть болтаются там, где стоят, я сам их осмотрю. Передать всем службам безопасности подробный отчет о происшествии и запись допроса. Мара, пусть твои паучата попытаются собрать осколки боеприпаса, что остановил Бьерн. Даже если это пыль. Сделаем, папа, кивнула маленькая королева. Так, что еще? Надо ускорить график работы на верфи. Опять поздно и в сжатые сроки, но все равно сделаем. И я свяжусь с князем Дуартоном. Может, он вышлет мне хоть небольшую помощь. У нас слишком мало боевых единиц, чтобы уверенно держать рубеж. С председателем парламента республики поговорю отдельно. Мы сейчас фактически на огневом рубеже. Пусть тоже подбросит ресурсов. Судя по всему, не было никакого пророчества и божественного откровения. Этот мозговой паразит очень плотно сидит на информационном потоке и не лишен логики. Провел разведку боем в попытке удалить явно проблемного персонажа, то есть меня и мою академию заодно. Собственно, с таким боеприпасом даже особо целиться не надо. 24 световых минуты, дистанция огромная, особенно если стрелять в защищенной системе, но случись им выйти ближе к планете, что даже касательного попадания было бы вполне достаточно, чтобы спровоцировать взрыв ядра. Надо еще проанализировать остатки этого боеприпаса. Я уже делал расчеты на эту тему. Моя торпеда такую энергию выделить не сможет. Вражеский снаряд был чем-то усилен, а может оказаться, что и вовсе сделан на других физических принципах. Я-то наивный думал, что это разработка аварцев, эволюция и завершенный проект тех разработок, что я стащил из нелегальной лаборатории, а тут все вон как вывернулось. Оказалось, что империя Авар тут и вовсе ни при чем, а я там спровоцировал анархию, что несомненно упростит продвижение эскадр врага через сектор аварцев. С другой стороны, они столько сотен лет готовились покорить всю вселенную, что небольшая фора нам мало что даст. Мои черти раскатали тяжелый дредноут, позволив сделать один единственный выстрел. Но вот кораблям покрупней, крейсерам и эсминцам, при их-то маневренности, такая туша не по зубам. А если в каждой эскадре больше 300 таких кораблей? Вот ведь явилось чудо-юдо, откуда не ждали. А ведь они могут и через участок с проблемной навигацией пролезть, чтобы выскочить как черт из табакерки под носом у спалотов. Какой бы кризис власти сейчас ни был в Содружестве, одна империя с этой проблемой не справится. Тут или всем объединяться, или искать пятый угол, где можно спрятаться. Утром следующего дня появились дополнения и уточнения, которые в корне меняли ситуацию. Более тщательный осмотр останков дредноута и других кораблей показал, что это были смертники. Все, без исключения, корабли отправляли в один конец без возможности вернуться. Ни один из этих кораблей не имел гипердвигателя, из чего можно было сделать только один вывод. Все эти корабли в буквальном смысле забросили в систему через разгонные ворота. Из технического описания тех разгонных ворот, что хранились в тайнике моего предка, я знал, что такие ускорители были способны забросить корабль, не снабженный гипердвигателем, больше чем на 30 звездных масс, то есть на 30 систем. Из исторических хроник было известно, что были и разгонные ворота, забрасывающие и на 100 систем. Это имело смысл только в том случае, если в точке прибытия подобных кораблей также имелись такие же ворота. Иначе такой корабль из межзвездного превращался в обычный системник, не способный покинуть гравитационный колодец звезды при помощи гипердвигателя. Но не это стало серьезной и фактически непреодолимой проблемой. Флагман эскадры, докладывал мне прибывший утром Бьяр, тот самый дредноут, пробыл в системе до уничтожения 72 минуты. За это время экипаж активировал на борту резонансный генератор. Вещь одноразовая, как я смог понять из объяснения экспертов. Первый раз слышу, что за генератор такой. Удивился я, действительно не понимая, о чем идет речь. Пересылаю вам на нейросеть доклад, я не все термины понимаю, очень много незнакомых определений. Суть в том, что этот генератор срабатывает как невероятно сильный боеприпас, вот только вся ударная волна уходит не в физический мир, а полностью поглощается гиперпространством, согласно эффекту какого-то асинхронного квантового каскада. В нашем мире этот взрыв никаким образом не отражается, а вот в окружающем крупные массы звезд в гиперпространстве возникает эффект нарастающей волны, проще говоря, вызывает сильные помехи. Похоже на то, что мне придется подтягивать знания по теме теории гиперполя. Если я правильно понял, то эти помехи мешают нам использовать гипердвигатели, так и есть. Предположительно от 1 до 6 слоя гиперпространства, и штормить, опять же по заверениям экспертов, будет от нескольких месяцев до нескольких лет. А что насчет связи? Мы можем использовать гиперсвязь, канал открывается, но в эфире нет ничего кроме помех. Выходит, что эта малая эскадра прибыла только с одной целью – запереть нас в системе, фактически отрезать от внешнего мира. Попытка отправить курьерский корабль на Экерин, в столичную систему Криат, чуть не обошлась нам жизнями экипажа. При активации гипердвигатель не смог войти в резонанс с гиперпространством и сформировать защитный кокон. Предохранители в аварийном режиме сбросили накопленную энергию в открытый космос. Но сам двигатель пострадал и ремонту не подлежит. Очень паршивая новость, Бьяр. Давай прикинем, чем нам это грозит и чего можно ждать от врага. В нашем распоряжении Фобос, Пан Аид, Нибелунг и Одноглазый. Есть еще Бравый и Проныра. Два системных крейсера Академии К-408 и Т-117, но они слабые бойцы. Также имеется тяжелый транспорт, но он почти не вооружен. 5 орбитальных крепостей и около 1000 орудийных платформ 500-го калибра, более 7000 автономных ракетных установок с обеспечением и полноценной управляемой минной объемно-разгонных трассах, всего в системе 5 трасс. Проще говоря, если к нам сунется хоть одна полноценная эскадра Идлан, нам крышка, даже если будем долбить их специальными боеприпасами, которых, к слову, у нас не так уж и много. Мы второстепенная цель, Дьяр. Единственное, как я это вижу, почему был использован генератор, создающий помехи в гиперпространстве, это просто запереть нас в системе. Подобные генераторы наверняка использовали и в других, стратегически важных системах. Нам просто перерезали пути сообщения, из чего можно сделать вывод, что готовится полномасштабное вторжение. Кораблям, запущенным через разгонные ворота, гипердвигатель не нужен. Если стоит задача оккупировать объем любой империи, достаточно заблокировать системы, где базируются отдельные флоты и подразделения, и разодрать по частям, не позволить флотам объединиться, в то время как сами могут контролировать пространство при помощи разгонных ворот. Остается другой вопрос, как они решают вопрос связи. Разгонные ворота – это фактически односторонний дырокол пространства. Да, согласился Дьяр, без связи контролировать ход экспансии, а судя по всем данным, что у меня есть, речь идет именно об экспансии, будет непросто. Если речь идет о месяцах изоляции, то велика вероятность, что такие системы, как наша, оставят на десерт, если вообще обратят на нас внимание. Реальной угрозы мы не представляем, но я не понимаю, откуда у врага разведданные. Мы имеем дело с обществом, долгие столетия находившимся в состоянии самоизоляции. Технологических цепочек от хранителей они не получали, а если ваше предположение о наличии разгонных ворот верно, то либо у них есть другой источник технологий, либо собственные разработки, что для нас еще хуже. Мой начальник службы безопасности устало сел в кресло и вытянул ноги. Голову он запрокинул на подголовник, разминая руками шею. Мы собирали данные не в том направлении. Недостаточно материалов для полноценного анализа. Брось переживать, Дьяр. Мы уже в игре. Поздно разводить тут долгосрочное стратегическое планирование. Будем действовать по обстановке. У нас нет людей, стал перечислять Дьяр. Нет средств производства, ремонтных баз и складов обеспечения. То, что имеем в наличии, в лучшем случае хватит на пару полных перезарядок. У нас есть полноценная шахтерская корпорация, которая, если память не изменяет, теперь полностью в моем распоряжении. Так что материалы у нас имеются. Основное оборудование для верфи мы успели закупить, и оно уже в системе. Развертывать готовую верфь и строить с нуля, разумеется, не одно и то же, но при определенных условиях, внутрисистемные корабли, без гипердвигателя, мы сможем начать строить примерно через 3 месяца. Сделаем ставку на малые корабли прорыва и орудийные платформы, уж очень эффективными они себя показали. В системе 2 планеты газовые гиганты, так что топливо у нас будет с запасом, и мы еще создадим резервы. Наладим производство малых кораблей, орудийных платформ и минных объемов. Думаю, через пару месяцев на управление орудиями и минными объемами можно будет сажать курсантов Академии. Даже если так, сможем собрать достаточно средств, чтобы сесть в глухую оборону. А что дальше? А дальше, будем смотреть по ситуации. Сейчас, в данный момент, мне плевать на империю, на республику, на федерации и прочее. Задача удержать систему и найти способ стянуть в нее побольше ресурсов. Все, что для меня, да и для тебя, имеет хоть какое-то значение, находится здесь, под боком. Все остальное за пределами или уже горит в огне войны, или сгорит в скором времени. И что-то с этим сделать мы с тобой, генерал, не можем, как бы нам этого не хотелось. Очень надеюсь, что нас действительно оставит на десерт и мы не попадем в список приоритетных целей. Идлан неизвестный противник. Мы ничего толком о нем не знаем. А тут еще этот паразит в мозгах людей и бред про божественную сущность, судя по всему, служащий скрепляющим цементом всей этой экспансии. Как среагируют на вторжение Ашер-Явар? Станут ли сопротивляться, или тут же переметнуться на сторону врага? Если исходить из плохого сценария, то вторжение Идлан, подмявшие под себя Авар и Ашер, уже через пару декад может аукнуться для меня полномасштабным вторжением. Сюда запульнут ударную эскадру с задачей просто зачистить систему. Самый главный вопрос в том, сколько у противника разгонных врат, как он их перевозит и устанавливает. Ведь такие врата не всемогущие, у них тоже есть ограничения по дальности и по массе перебрасываемых кораблей. Тем более, если это самостоятельная разработка диктатуры, скопированная с более древнего образца. Общий уровень технологий показывает, что не такой уж он и высокий. Но коль уж добрались сюда корабли без гипердвигателя, то стало быть и сами разгонные ворота примерно где-то в этом секторе. Опять же, нет данных для анализа, а потому и нет выхода, кроме как переходить на автономное существование. Нет смысла самому сейчас торчать на орбите. Раздав задание и наметив краткосрочную тактику, я вернулся на Эдем. Неважно, что будет происходить дальше. Что бы ни случилось, я хочу быть рядом с родными людьми. Сейчас я полностью отрезан от внешнего мира, отрезан от финансов и от возможности управлять активами. Надо исходить из того, что все, что имею в этой системе, это весь мой резерв. Коль скоро я не могу платить жалование своим гвардейцам, преподавателям академии, с которыми, кстати, неплохо бы было провести полноценную консультацию, потому как они опытные военные специалисты, то в рамках системы придется строить коммунизм. От каждого по способности, каждому по потребности. Либо, что тоже возможно, начать изготавливать собственную валюту, которая позволит сбалансировать оборот ресурсов. По большому счету мы обеспечены всем необходимым в достаточном количестве. С голоду не помрем, и это уже радует. А имеющиеся ресурсы пустим на укрепление обороноспособности. Если нам дадут фору хотя бы в 3-4 месяца, то сможем укрепиться. Очень мало производственных мощностей, а те, что есть, придется использовать на полную и нещадно. Не нужно повторять прежних ошибок и тянуть все самому. Есть грамотные специалисты, есть рабочие руки. Сейчас на Амазонке огромный комплекс впустую, буквально работая на склады, производит картриджи для медкапсул и пищевых синтезаторов. Придется приглушить производство и сократить выход продукции на 3/4, если не больше. Освободятся рабочие руки, которые перекинем на другой участок. В связи с транспортной блокадой надо использовать возможности Академии. Сейчас перед мальчишками и девчонками, в буквальном смысле, стоит проблема выживания. Если не удержим систему, просто погибнем. Бежать нам некуда. Конец 4-й книги.